Глава 32. Аделина. Неужели родственник? Я до сих пор не могла прийти в себя, все пыталась понять через тень, но так и не находила точного ответа. Тень упивалась свободой, жаждала еще раз прикоснуться к своему демону, и ей дела не было до того, кто такой Эмиль. «Что-то ты перевозбуждена», — проявил заботу спутник. «Посмотрела бы я на тебя», — буркнула я. «Где находится твоя тайная организация?» «На четвертой. И как планируешь туда добираться?» «Луч не устраивает?» «Нет, с ним что-то не в порядке. У меня ощущение, что орден до него добрался». «А частный?» Я задумалась. «Но не на корабле же несколько недель лететь». «Надежный?» — уточнила с сомнением. «Надежный», — подтвердил Эмиль. Я не знала, могу ли ему верить. Очень хотелось, но привычка подозревать всех и во всем не желала так легко покидать меня. Однако это был единственный шанс добраться до Шадара. Возможно, даже остановить инициацию. Дядя с тетей давно не молоды, чтобы воевать. Да и позицию свою избрали тоже давно. Вряд ли станут менять. А информация отца... Не уверена, что стоит давать ее в руки Эмилю с Тильдой. Он ждал, пока я договорюсь сама с собой, разглядывая меня с любопытством и симпатией. «Идем», — вздохнула я. «Надо же спасти девушку». «Надо», — согласился Эмиль. «Специалисты помогут». «Веди». Он раскрыл кокон, галантно придержал мой стул и повел к выходу, оставив позади два нетронутых бокала. Я оглядывала уже давно привычную роскошь. Грибы небоскребов, море за изгибами некоторых улиц. Город, в котором смогла ощутить себя в безопасности. Внутри что-то зарождалось. Не то сожаление, не то предчувствие. Но решимость по-прежнему переполняла. Рау что-то сделал со мной. Больше Трам не может на меня воздействовать. А если подчинит, заставит самого Рау. То где бы я ни была, ничего не смогу противопоставить. А еще вдруг специалисты знают людей, которые способны разорвать печать Шадара. Эмиль провел меня в свой аэролёт, поднял и направил машину куда-то к окраинам столицы. Я смотрела в окно, размышляя. Эмиль тоже молчал, пока не приземлился в небольшом лесопарке. «Переносной», — объяснил на мой удивленный взгляд. Выпрыгнул и подал руку. «Переносной — это хорошо. Они рассчитаны на одно, максимум два перемещения. В них сложно пробраться посторонним. Хотя считаются нестабильными и вообще незаконными». Пока я осматривалась, Эмиль извлек из багажника несколько небольших треугольных приборов. Расставил кружком. «Слабый. Машину не потянет. Потом самоуничтожится», — объяснил, снова подавая руку. Кивнув, я зашла в самодельный круг, стараясь не предаваться своим последним лучевым фобиям. Эмиль встал рядом, активировал приборы и снова взял меня за руку. Вокруг вспыхнул частокол улетающих в небо светящихся полос, запоздало вызывая удивление. «Как такое, возможно, на третий? Ведь специальные службы отслеживают любые нелегальные использования». Но все вокруг уже смазалось привычными стенами луча, которых невозможно коснуться. Мы мчались куда-то вовне. Перед глазами проносилась поездка с Шадаром. Тень отвечала горьким сожалением за столько потерянного времени. Потом вспомнилась Милли. А мы все неслись, покрывая сумасшедшие расстояния, благодаря демонической силе и странному, плохо знакомому людям состоянию сжатого пространства. Первый приступ паники накрыл внезапно, заставил вырвать руку у Эмиля. Четвертая ведь совсем рядом. Туда минут 10 лета, но пусть 20, учитывая малую мощность луча. А мы уже перемещались все полчаса, если не больше. «Ты меня обманул?» — пробормотала я. Звуки смялись, приглушились, но все-таки донеслись. «Извини», — отозвался Эмиль, снова беря мою ладонь. «Куда мы летим?» «Ты же понимаешь, что я тоже просто так не могу привести тебя. Мне нужно быть уверенным, что ты не предашь». Я хотела было возмутиться, но, покосившись на него, промолчала. Наверное, в чем-то он прав. Не уверена, что согласилась бы лететь дальше четвертой. Хотя... А разве у меня был выбор? Не успела я толком разобраться в своих мыслях и эмоциях, как ноги спружинили, врезаясь во что-то мягкое. «Земля», — поняла я. «Трава». Эмиль придержал меня, амортизируя силу удара. Марево вокруг опять расслоилось на отдельные лучи и, немного помигав, исчезло. В голове все еще вертелись картины окружающей реальности. Сердце отстукивало в сумасшедшем ритме. Воздух, более резкий и холодный, чем дома, ударил в ноздри букетом незнакомых запахов. Но несколько вдохов-выдохов все же привели меня в себя. Я огляделась. Мы оказались в какой-то дикой глуши. Вокруг виднелся лес лиственных деревьев неизвестных мне пород. густой, плотный, каких давно уже не встретишь на цивилизованных планетах. Под ногами стелилась незнакомая трава, атмосфера, пропитанная почти первозданной свежестью и чужими примесями, которые ощущала только тень, и небольшой покосившийся деревянный домик, из которого внезапно выскочила Милли, а следом, пытаясь сохранить гламурную походку, спешила Тильда. «Серьезно?» — обернулась я к Эмилю. Он лишь ухмыльнулся, приподняв бровь. «Лина!» — Милли повисла у меня на шее, растапливая недоверие и подозрительность. Я покрепче прижала девочку к себе. «Добро пожаловать!» — радушно улыбнулась Тильда. «Заходи!» «Может, не будем терять время?» — с сомнением оглядела я подозрительный домишко. «Не поняла!» — недоуменно отозвалась названная сестра моего новообретенного брата. «Сразу к специалистам бы!» — объяснила я и добавила на всякий. «У меня мало времени». «Мы к ним и идем», — уверила Тильда. Пожав плечами и не отпуская обнявшую меня Милли, я направилась следом за Тильдой к скрипучей створке. Эмиль немного задержался, запустил какой-то прибор, что-то проверяя в пространстве. Слежку, наверное. За первой доисторической дверью открылось небольшое полутемное помещение под стать. Я все еще сокрушалась по поводу привычного дома на самой дорогой планете Средомирья, размышляя о том, что у организации, похоже, все плохо, когда Тильда уверенно направилась напрямик к пыльному шкафу до лучевой эры. Створки, вопреки собственному виду, раскрылись будто электронные, и оттуда ударил яркий свет. Зажмурившись на несколько мгновений от неожиданности, я пропустила момент, когда, видимо, просканировав стоящую впереди девушку, шкаф явил совершенно иную дверь. На сей раз она скорее подошла бы некоему бронированному бункеру, толстенная, прочная, со множеством замков, кодовых кнопок, рычагов и поворотных ручек, наверняка с секретом. Дверь медленно с натугой отворилась, запуская нас в небольшую кабинку с белыми стенами. Не успела я прийти в себя от неожиданности, как сзади раздался хлопок, а мы на огромной скорости помчались вниз. Так вот оно что. Когда лифт остановился, я все еще забирала назад свои мысли о том, как у организации все плохо. У них было просто неимоверно круто. Огромный современный подземный центр с вполне серьезными технологиями. Освещенные коридоры, убегающие в бесконечность, окна с голографическими пейзажами и деловые, занятые работой люди. «Где мы?» — выдала, наконец, я. «Я думала, Эмиль тебе рассказал», — удивилась Тильда. «Я имею в виду, на какой планете?» «Потом. Отдохни с дороги». «Но... нужно все подготовить». «Что? Ты ведь хочешь забрать у них своего демона?» Забрать демона — это было самым большим моим желанием. Там еще девушка. Заберем демона, и девушка не пострадает. Ее тоже нужно забрать, нахмурилась я. Конечно, согласилась Тильда, махнув рукой, и спешно потопала по одному из светлых коридоров. Идем, я тебе все покажу, теребила с другой стороны Милли. Идем, вздохнула я. Милли потащила меня вперед, щебеча, как рада тот видеть. Ну, показывай, в каких хоромах вы с папой живете. «А мы не с ним живем», — отозвалась девочка. От удивления я даже замедлилась, постаралась заглянуть ей в лицо. «Почему?» «Дети живут отдельно, взрослые отдельно», — охотно просветила Милли. «Дети?» — нахмурилась я. «А дети что здесь делают?» «Да их ведь много после войны осталось». «Наверное, хорошо и здорово, и вообще замечательно, что кто-то подбирает детей меченых, заботится о них, но хоть так». Только устойчивая ассоциация с пансионом Трама не давала расслабиться. Наверное, я никогда уже от этого не избавлюсь. «Ой, только в детские комнаты не всем можно заходить. У тебя же пока еще нет пропуска», — расстроилась Милли. «А в папины без него тоже не попадем». Девочка пригорюнилась, пытаясь решить сложную задачку. «А есть тут у вас местечко, где можно посидеть? Перекусить, к примеру?» — внесла предложение я. «Мороженое!» Просияла Милли, потащив меня вглубь коридорных переплетений. За очередным поворотом, когда я уже сбилась со счета и почти отказалась от идеи хоть как-то запомнить маршрут, наконец появился укромный уголок с десятком высоких столиков и автоматическим баром. За столиками сидели несколько человек, не обративших на нас внимания. Милли радостно повлекла меня к бару, указывая на вспыхивавшие страницы виртуального меню. Я вытащила и с сомнением оглядела свою карточку. «Подходит!» Попыталась убедить Милли. «Здесь есть связь». Вообще, это было странно. Зачем так прятать подполье, если оставлять выход в сеть Средомирья? Но девочка хотела мороженого, а ничего другого у меня с собой не имелось, поэтому я решила рискнуть. Как ни странно, приемное гнездо встретило мою оплату благосклонно, и в скорости мы восседали за одним из столиков в углу. Милли с внушительной порцией нагроможденных друг на друга шариков, а я с чашкой крепкого кофе. Желудок все равно подводило от беспокойства. Зато пришла другая идея. Если здесь есть сеть, возможно, удастся определить, где нахожусь. Пока Милли уплетала вкусность, я достала коммуникатор и попыталась запустить автообнаружение. «Координатная точка не найдена», — вспыхнул ответ. И почти сразу в комп поступило еще одно сообщение. «Аэрокар исчез из зоны доступа, связь потеряна». Сигнал пришел седьмой. Я попыталась отследить машину, хотя бы определить, успела ли она добраться до луча. «Что-то случилось?» — насторожилась Милли. Отложив коммуникатор, я качнула головой. «Все в порядке». Милли доверчиво кивнула, я глотнула кофе, присматриваясь к окружающим. Что-то было странно, какое-то несоответствие. Попыталась разобраться в собственных ощущениях, когда на помощь внезапно пришла тень. «Точно! Здесь сидели одни люди. Жаль, в коридорах не приглядывалось, а похожих встречалось не так уж и много. По большей части спешили с занятным видом. Но если инстинкты мне не изменяют, меченых среди них тоже было мало. Как для центра, где их собирают?» «Милли, а расскажи, что тут еще есть?» — попросила я, надеясь, что все разъяснится. «Может, разделение по зонам или этажам, например?» «Ну...» — девочка задумалась, забавно наморщив носик. «Здесь несколько этих уровней. На каждом этаже». Путем дальнейших непростых переговоров я выяснила, что попала на рабочий уровень. Жилье находится выше, детские помещения ниже, а в самом низу какая-то очень важная комната какого-то большого начальника. Или даже начальницы. В этом месте Милли начала путаться и противоречить сама себе, не вполне понимая информацию. Я задумалась. Дожидаться Тильду хотелось все меньше, и все больше попытаться незаметно разузнать, что здесь к чему и что происходит. «Милли, а тебе можно сюда ходить?» «Папа разрешил», — растерялась она. «Ты очень хорошо все знаешь. Давно ты тут?» «Давно», — кивнула Милли и сразу же осеклась, бросила на меня опасливый взгляд. Все поняла, затараторила. «Я не хотела обманывать. Папа сказал никому не говорить, где мы живем, говорить, что на третий, и я даже не знала, что ты тоже наша». «И на седьмой никогда не жили?» Она покачала головой, все еще глядя с некоторым страхом. «И Тильда?» «Если Тильда не жила на седьмой, значит, и с Варисом не могла там познакомиться, тем более через Эмиля». Девочка вдруг стала настороженной, ершистой. Видимо, отец и тетушка сделали ей строгое внушение.